После падения Трои, 13 век до нашей эры, троянки остановили бегство своих мужей тем, что сожгли корабли, на которых те хотели спастись. Не на чем бежать, вот и нет условий для трусости. Отними у человека его средства, и он тогда охотнее возьмет твою цель. Приемы влияния на людей — хитрая штука. Тут верх за тем, кто сумеет отойти как можно дальше, ибо только тогда становится понятно, что человек — это вовсе не те видимые очертания его тела, а весь ареал земель, сооружений, ценностей и обеспечивателей жизни, которые у него есть и которыми он владеет. Интрига никогда не действует на человека, она манипулирует его продолжение, как то связи с другими людьми, реноме, пристрастие и влечение, владение и воплощение. Это же кого хочешь удивит. Нам больнее не тогда, когда лично нас бьют, а когда на наших глазах бьют нашего друга, родственника, члена семьи. Система привязок человека к миру давно уже связала его, сделала зависимым и уязвимым. В итоге одеждой, выражением лица, образом, исходящим от всей нашей фигуры, мы уже давно превратились в ходячие таблички, на которых заинтересованный глаз в состоянии разглядеть, что и когда, как и насколько удачно с нами можно сделать, чтобы все наше примехонько перешло к другому, в нашем имуществе или в наших возможностях, жадно и завистливо заинтересованному. А может, мы вообще не пришлись по вкусу кому-то? Ну, бывает же, не приглянулись. И он убирает нас с дороги из просто так. Странное слово «человек». И буква «Ч» проблемная. С нее начинаются болезненные слова «чахотка», «чума», «чесотка». И сочетание «лов» и «век» вроде как специально запрятаны. Ловить нас нетрудно на крючок чужой хитрости, и если захотеть, то делать это можно хоть целый век, то есть в течение всей жизни любого из нас. Самое занятное — это то, как легко нас можно развести, одурачить через отвлечение внимания. Механизм интриги-то понятен — ждать из-за угла опасности или чего-то там еще — это нам по жизни привычно — и стойка готовности к неожиданности вроде как имеется. Только вот кто скажет, за каким именно углом опасность? А когда не знаешь где, откуда поймешь что? Итак, дело простое. Заставь трепетать эмоции, и ты мало что оставишь от чужого ума. Ни тебе благоразумия, ни тебе осторожности. Человек становится простым до смешного. Иудейский царь Соломон однажды использовал этот ход, когда разбирал тяжбу двух женщин, претендовавших на материнство по отношению к одному и тому же ребенку. Накануне они родили в одно время детей, но у одной из них малыш умер, и она подменила детей, взяв себе живого. Мать похищенного ребенка требовала от правителя восстановления справедливости. В таких делах истину искать бессмысленно, ибо подобного рода мерзкие пакости делаются без свидетелей, и взывать к совести и стыду таких людей себя не уважать. Значит, надо было побудить женщину саму раскрыться и выдать тайну, то есть обложить ее необоримыми обстоятельствами выманивания правды, одним словом, пропустить через интригу. И Соломон приказал стражнику рассечь надвое спорного ребенка, мол, все по человечности и законности, каждой равную долю. Виновную такое решение устраивало, хоть и останется без дитяти, зато не засветится никогда своим прегрешением. А родной матери это никак не подходило, ее кровинушку убьют только из-за того, кого, видите ли, назовут мамой. Нет, пусть лучше она не будет матерью, зато ребенку быть. И она, в полную противоположность первой, та согласилась, чтобы малыша рассекли надвое, попросила отдать ребенка злоумышленнице. И Соломон почувствовал настоящее, только родная мать могла быть столь великодушной, и ее великую жертвенность он сполна вознаградил, решил дело в ее пользу. Интрига — новые труды разума, то есть неведомое доселе поприще умственности, не только заботы о космосе, о познании, об устройстве вещей и предметов мира. Оказывается, надо уметь еще и так выстраивать курс своей судьбы, и так расставлять вехи своей безопасности, так воспринимать и препарировать события действительности, чтобы общее равнодействующее всех оплетающих тебя ситуаций не несла ни беду, ни проблему и не целила в тебя. Если учесть, что эта задача почти что сродни найти в пучине моря сухой камушек, то никто, надо полагать, не посчитает, что тут нет повода для раздумий. И интрига вовсе не есть детская шалость, которая хоть и каверзлива, но безобидна. Тут все серьезно. И сами дела, и последствия их, и ответственность за них. На карту ставится покой, здоровье и жизнеустойчивость людей. Будем помнить об этом. Тем не менее, интрига интриги рознь, и дело, конечно, не в них, а в тех намерениях, с которыми и ради которых люди их используют. Но все равно, как никто из нас не ложится спать в топку горячей печи, так и с интригой нормальный человек, если он себе не враг, и своему делу, и своей карьере, и своей репутации, и тем, кого он ценит и любит, и знает, и уважает, должен быть всегда начеку. Интриги возникают не на голом месте, и они вовсе не продукт индивидуального творчества, их продуцирует необходимость. Те самые закономерности нашей совместности, когда одному приходится бояться и спасаться от другого или, напротив, ради своего благополучия причинять другому вред, вред и вред. Оно и понятно. На любую ситуацию можно влиять прямо или окольно. Вот мы и выбираем ту, что повыгоднее. В ситуации чего-то нам грозящего мы демонстрируем чудеса ловкости, и не только телесной. Умопридумки человека как раз и сотворяют те самые хитринки в его пользу, а уж как они аукнутся другому человеку, не наша забота, ведь он же не думал, когда делал то, что вынудило нас ответить ему наотмашь, но так, чтобы он до самого удара по нему, а то и после, не знал, кто ему это сделал, которые и зовутся интригами. В драме Шекспира «Венецианский купец», 1600 год, ростовщик, еврей Шейлок, дает взаймы крупную сумму денег врагу евреев, купцу Антонио, и берет с него расписку, что в случае неуплаты долга в срок он, Шейлок, имеет право вырезать фунт мяса из тела Антонио. Разорившийся Антонио не может уплатить долг, взятый им для своего друга Бассанио, в назначенный срок, и Шейлок неумолимо требует на основании расписки фунт мяса. Невестка Бассанио, кажется, сообразила, на чем можно подловить, да и провести Шейлока, и, переодетый адвокатом, доказывает на суде, что Шейлок имеет право только на фунт мяса из тела Антонио, однако не на одну каплю его крови. Если прольет хоть каплю крови, то ответит за убийство. И Шейлок проигрывает свой иск. Шейлок мог и победить. Ему достаточно было сказать, что слово «вырезать» подразумевает, что Антонио сам вырежет необходимую величину своей плоти и отдаст ее в уплату долга. И только в случае, если он не сделает это лично, тогда уж за дело придется браться кому-то другому. В целом, интриги — показатель развитости рода человеческого. Они показывают, что мы умеем делать невозможное. Оформлено это бывает по-разному. Скажем, в науке это гордое торжество ума, ведущее к Нобелевской премии. В поведенческом же плане тонкое до нельзя в своей хитроумности плутовство. Наиболее плодоносное здесь поприще — толкование слов, перевложение в них смысла, весомости, тенденции подразумеваемого обозначения. Тут сразу же вспоминается басня Крылова «Щука», 1830 год. На щуку подан в суд донос, что от нее житья в пруде не стало. Улик представлен целый воз, и виноватую, как надлежало, на суд в большой лохане принесли. Судили ее два осла, две старые клячи, два или три козла. Лиса была прокурором. Суд постановил виновную повесить на суку, но лиса прокурор заявила: «Повесить мало. Я б ей казнь определила, какой невиданно у нас здесь на веку, чтоб было впредь плутам и страшно, и опасно. Так утопить ее в реке!» «Прекрасно!» — кричат судьи. На том решили все согласно, и щуку бросили в реку. Основной замес нашей души — это чувство некоего превосходства над другими. Мы любим себя, и для нас все наше самоценно, мы себе нравимся. И когда случается нам сравниться с другими, то вектор нашего мнения, и пусть это никого не удивит, да и вряд ли такие найдутся, укажет в сторону от других, точнее, повернет в нас. Такой припад в натуре людей им же во вред, ибо другие могут сыграть с нами черную шутку, поставить ситуацию выбора по вопросу общей значимости равноцелевого права и тем самым столкнуть даже приятельствующих лиц лбами. В древнегреческой мифологии есть сюжет, когда Эрида, богиня раздора, по какой-то причине, может, из своей враждебности к другим, неприглашенная на свадьбу богов решила отомстить тем, кто там собрался, и сделала это изощренно и пакостливо, то есть по всем канонам использования уязвимых мест, подбросила меж гостями на застолье золотое яблоко с надписью «Прекраснейший». В числе гостей были богиня Гера, Афина и Афродита. Ни одна из них не сомневалась в отношении себя, и потому каждая считала, что речь идет именно о ней. В итоге они заспорили. Миф показывает, что когда людям подбрасывают такую проверку, то между ними пробегает кошка раздора. Хотя уважение к себе и культурная развитость богини, как-никак, должны были вести их контактность не к конфликту, а в сторону от него, ведь надпись «Прекраснейший» не обязательно содержит указательный аспект, и коли оно «золотое яблоко» было не их, а чужим, то слово могло подразумевать и красоту владелицы яблока. В любой интриге нельзя не усмотреть, так сказать, улиточную запрессовку, то есть спираль ее смысла в любом случае закручивается в подспуд. Это означает, что во всех действиях людей есть, и его надо искать, его надо уметь видеть, скрытый, припрятываемый, маскируемый, невыдаваемый слой. Мы никогда не делаем то, что хотим, делаемое лишь обеспечивает нам то, что мы хотим. То есть действие — это никогда не цель, а всегда и только средство в достижении того, чего мы добиваемся. Примеров тут море, но самый первый, он и показательный. В 366 году до нашей эры житель Эфеса, город в Малой Азии, некий Герострат совершил акт неслыханного вандализма. Сжег одно из семи чудес света — городской храм богини Артемиды Эфесской. Когда дознались мотивов его поступка, то оказалось, что им двигало честолюбие, желание прославить себя в веках, поскольку столь масштабное злодеяние всегда будут помнить. Такой ход был настолько продуманно тонким, что повелись даже судьи. Потрясенные варварством этого мерзавца-хитроумца, они вынесли и потрясающий приговор — забыть навечно имя Герострата. Но ведь он только этого и хотел, чтобы все всегда, прежде чем помнить, что надо забыть, называли его имя и таким образом никогда не истирали из памяти. Это как же надо постараться, чтобы не помнить то, что следует забыть? Полагать, что интрига — это сплошь кинжал, слезы и море крови, будет неверно. Интрига — это то, что прежде чем будет исполнено, вводит другого в заблуждение, то есть ее исходный момент — обман, манипуляция с вниманием, усыпление его, переплюсовка и переключение. Делается это за счет перенаправления внешних посылов, чтобы смутить разум, чтобы он не почувствовал подвоха в новом преподнесении ему внешней обстановки. Обычная метода здесь — театрализованные манипуляции. Арабский фольклор сохранил одну из проделок багдадского халифа Гарун аль-Рашида 786-809 годы жизни. Этот мудрый правитель был, наверное, потому и мудрым, что никому не доверял, а потому стремился удостоверяться во всем самолично. Перевоплощаясь в амплуа справедливого отца народа, он, стремясь доподлинно узнать нужды беднейшего населения, переодевался купцом, закутывал лицо и так никем не узнаваемый, да и кто его, в общем-то, опознал бы, ведь портреты руководителей государства тогда не были еще в привычности, как сейчас, бродил по улицам Багдада, сопровождаемый своим визирем Джафаром Бармакидом. Каким временем полагалось бы датировать самую первую интригу? Я еще раз скажу. Самоподлинно интрига возникает как вынужденная черта характера при особых обстоятельствах жизни людей, когда они, сближаясь друг с другом, приближаются на недопустимое расстояние. Во всех остальных случаях это обычный маневр ума, обеспечивающий его владельцу закомпоновку обстоятельств в свою пользу. Не прыжок дальше и сильнее, как это есть у льва, не бросок мгновеннее и точнее, как это есть у змеи, не падение, прямиком и не колеблясь, как у орла, а именно уже не за счет себя, мускулов и глазомера, а только сценопостановкой людей и предметов так и таким образом, чтобы безвредные сами по себе они направлялись мною так, чтобы действиями мне неприятного человека они превращались в оружие против него. Наиболее известное из таких раскладок — искушение. Помните, как змей возбудил в Адаме и Еве соблазн попробовать плоды с запретного дерева? Не он рвал, они. Не его наказал Господь, их. Змей к ним не прикоснулся. Интрига — это дело чистых рук. Глава четвертая. Интрига и общество. Интрига вырастает из становления цивилизации. Она не ее обуза, а ее принадлежность. Люди не могли бы жить в обществе, если бы не водили друг друга за нос. Франсуа Ларош-Фуко. Всякое произведение искусства есть прекрасная ложь. Стендаль. Подъем общественного мнения порождает лицемерие и претензию на нравственность. Что ж, вот вам одно из очевиднейших неудобств свободы. Он же. Мир, наверное, не такой, каким мы его познаем. Будут другие орудия познания, и будет другой мир. Толстой. Различие порождает ненависть. Французская поговорка. Я всегда ненавистна. Блез Паскаль. Мне боязно среди людей, меня мучила жажда среди людей, и ничто не утоляло меня. Тогда ушел я в одиночество. Фридрих Ницше. И далее идет продолжение. И сотворил сверхчеловека, то есть творчество, особенно рисковое и эпатажное. Есть способ интриги, ибо предназначено для утверждения и балансирования себя среди людей. Не укради. Но где прекращается собственность? Мысль, импульс, точка зрения, выражение образа, вид здания, человека, разве все это не собственность? А мы непрерывно обкрадываем все. Мы уворовываем в себя все вещи и все солнце, все существующее, все некогда случившееся продолжаем мы лелеять для самих себя. Мы не думаем при этом о других, каждый отдельный индивид заботится о том, что он может урвать для самого себя». Фридрих Ницше. То есть интрига – это способ перераспределения благ. Наряду с присвоением силы и властью есть способ обеспечить себя и имуществом, и возможностями через ум и хитрость. Встает проблема человечности, то есть как от нее вылечиться. Ибо голая человечность скорее предрассудок, чем помощник в справедливости. Как может быть кому-то хуже, чем другому? Единственное, кто берется сегодня за разрешение этого трудного и неоднозначного вопроса, это интрига. В круглом нашем мире больше соответственно ему не прямолинейное, а обтекаемое. При царящей вокруг ложности правда выглядит скорее противоестественной. Фридрих Ницше. Когда карабкаешься вверх, от красивости позы приходится отказаться. Интрига позволяет скомпенсировать неудобства от неказистой эстетики. С людьми происходит то же, что и с деревьями. Чем больше они стремятся вверх, к свету, тем глубже простираются корни их в мрак, в глубину, к злу. Фридрих Ницше. Наверное, уже настала пора понять, что грязь и ночь – самые лучшие ингредиенты бульона жизни. Интрига тоже не видна и внешне не похожа на праведность. Однако, если она решает или обслуживает наши цели, то как без нее? Враги человеку ближние его. Библия. Корабль топит не море, а та волна, что возле. Развитие жизни наделяет нас все большим числом родственников, друзей, соратников. В итоге степень зависимости от них делает нас и не самостоятельными, и непрочными. Поскольку природа дала нам интенсив общения, но не защитила от него, ныне ничего иного не остается, как через интригу сдерживать напор человеческих контактов. Страдание есть самый скорый способ для постижения истины. Фридрих Ницше. То есть жизнь уже давно сигналит нам то, чего мы никак не хотим услышать. Способы приобщения к научающим нас тайнам действительности теперь уже должны кардинально меняться. Главное не урок получить, а успеть получить этот урок. Лучше интриги в таком деле вряд ли что есть. И выходит, не злость движет нашей вроде как плохостью, а направляющая рука вселенской необходимости. В конце концов, будем же откровенны. Есть очень полезно, да ведь зубы-то от этого, как ни крути, изнашиваются. Может ли душа, питая себя враждой и соревнованием, оставаться здоровой и мирной? Увы, какова пища, такое и здоровье. Августин. Да уж, пища коммуникаций и присутствий, и взаимодействий становится все менее и менее калорийной, и вообще уже давно она не очень-то качественна. Мы все в интригах не потому, что нам нечего делать, а потому, что нам действительно уже иного и не осталось делать. Свобода — это возможность делать ради своего собственного счастья все то, что не вредит счастью других членов общества. Поль Гольбах. Это формула невозможности свободы, ибо что бы я ни захотел, даже очень и очень хорошее, с моей точки зрения, это так или иначе заденет кого-то и не понравится тем или иным людям или группам. При объединении в общество каждый индивид отказался от некоторой доли своей естественной свободы, которая могла бы нанести ущерб свободе других индивидов. Поль Гольбах. Потеря мною части моих прав оборачивается тем, что, не имея возможности выразить то или иное неудовольствие центральной властью, ей же я изливаю свои горечь и бессилие на тех, с кем живу бок о бок, в виде агрессии, педалирования самых разных своих негативностей, лжи, жестокости, жадности, непокорности, зависти, пакостливости, зловредности. То есть интрига есть следствие неправильной организации жизни общества. Цель цивилизованного общества высокоразвитый индивид, то есть широко культурный человек. Но ныне социализация приобрела тотальный характер. Мы все стали рабами общественного образа жизни. Но рабство и культура всегда в противоречии, в борьбе. Вот и боремся мы за себя. Каждый по-своему, чем придется. Первое, что попадается и используется как оружие – интрига. Кстати сказать, пока она очень даже ничего справляется со своими обязанностями. «Види себя в других, не только любишь себя, но и ненавидишь» — Георг Лихтенберг. Вот, значит, есть за что. А каково другим терпеть нас и, наконец, не выдерживать? Величайшее счастье, о котором я ежедневно прошу неба, пусть превосходит меня в силах и знаниях лишь разумные и добродетельные люди. Георг Лихтенберг. Добродетельность — это всегда в конечном пересчете, если иметь в виду законы сохранения обратности, может быть только за счет другого или в пику и вопреки чему-то и кому-то другому, то есть зло. А разумные — это те, которые за прогресс, но ведь именно тяжелая и полуслепая поступь прогресса как раз-то и влечет звуки интриги. Надо вот что усвоить. Нужная нам ситуация может быть и достигнута, и обеспечена лишь особым спланированием обстоятельств. Сами они никогда не сложатся в нужный рисунок, а способ принудительной раскладки — это как раз и есть интрига. Очень печально, что стремление людей уменьшить зло порождает так много нового зла. Георг Лихтенберг. Ну какая-то печаль. В конце концов, мы и от жизни-то умираем. Законы цивилизации неумолимы. Люди всегда будут стремиться улучшать свою жизнь, но результат этого улучшения непременно будет обеспечен слезами. Космические процессы балансны. Это естественно. Ведь из мира куда вырвешься? Везде мир. Значит, приобретения делаются отъятием. Инструментарий межчеловеческих преобразований – интрига. Она исполняется втихаря, вопреки и пристрастно. То есть, словом, хорошо отнюдь не описывается. А если иметь в виду принцип «клин клином вышибается», то на что, спрашивается, рассчитывает зло, когда хочет существовать? Однако те, кто полагают победить зло, не понимают, чего они хотят. Пусть для начала достигнут результата в аналогичном, устранят, к примеру, ночь или темноту. В мире не все благополучно, потому что людьми еще управляют при помощи мошенничества. Георг Лихтенберг. Во-первых, не мошеннически, а сродно, то есть опираясь на механизмы подхода к людям и влияние на них. А что до «во-вторых», то без применения интриги уж точно все было бы неблагополучно. Не приносит ли больше пользы в конечном итоге дух противоречия, чем дух единства? Георг Лихтенберг. Реально никакого больше нет, так как в жизни хватает и того, и другого. Да, они все время в дисбалансе и в спорности. Вот интрига и утрясает их неодинаковость, не дает ни одной стороне взять окончательный верх. Кстати, заметить, она не удовлетворяется своей миротворческой ролью, поскольку сама и порождает то состояние неразберихи, которое смутило Лихтенберга, как и всех, кто думает подобно ему. Именно разлад — фундаментальный признак мира. Ведь не единством пальцев руки, то есть кулаком, а их рассредоточием берем мы предметы. Паучок, поймавший муху, уже гордится этим. А иной гордится тем, что словил зайчонка, или рыбешку сетью, или кабаненка, или медведей. Разве все они не разбойники, если разобраться в их побуждениях? Марк Аврелий. Что ж, Марк Аврелий замечает главное. Весь мир живет тем, что одни поглощают других, то есть торжествуют нападение и охота. Но какая охота будет успешной без хитрости, без приманки, без обмана, без финта? Так что пусть себе проходят века, но и весь мир живой, и люди обязательно будут причастны к тому, что им иногда так претит, к лукавым и пакостливым манипуляциям, к интриге. Все хорошо, выходя из рук Творца вещей, все вырождается в руках человека. Жан-Жак Руссо. Такой момент действительно имеет место, отчего и возникает вопрос. Интрига – это болячка или лекарство? Видимо, все же лекарство, причем быстрое и эффективное. Ведь не было и нет человека, который в самую ответственную, по проблемности, для себя минуту не обратился за помощью к интриге. И здесь все просто. Коли есть чужие влияния на нас, и то, что с нами происходит, это следствие такого влияния, то должно быть и равное, я говорю, адекватное. Это произойдет, когда наука интригологии сложится окончательно. Противодействие. Человек, некоторое время занимающийся интригами, уже не может без них обойтись. Все остальное кажется ему скучным. Жан Лабрюйер. Мы все своего рода хамелеоны, принимающие окраску вещей, находящихся около нас. Джон Локк. В обществе тоже действует, так сказать, хамелеонный эффект. И тот, кто им пользуется, тот всегда в выигрыше. Социальная действительность требует от нас не только ее знания и понимания, она — реальность. Иногда грубая, иногда неприятная — иногда отвратительное. Но что есть, то и есть. Оттого правилен тот, кто ведет себя адекватно, а не витает в облаках или держится за принципы. Не надо нам самим себе навязывать экзальтации и грезы. Сначала обеспечение условий существования и выравнивание ландшафта общественных ценностей, так, чтобы каждому удалось и довелось осуществить то ли постройку, то ли пристройку вместе под солнцем, а уж потом справедливость, истинность, правдивость. В конечной тенденции, в большинстве обстоятельств, нами движут рвачество и естественные потребности. Не верьте в улыбку людей. Милые обводы рта, когда он открывается, это скорее желание что-то съесть, нежели потребность сказать доброе слово. Природе мы не можем навязывать своих целей, а человеческому обществу мы можем и должны. Ткачев. Интрига утрясает вокруг нас те несуразности, с которыми лично мы не согласны, которые не признаем, не хотим, не принимаем, которые считаем для себя вредными, опасными, недостойными. Когда на моей стороне истина, я готов в одиночку выступить против 30 000 со мной несогласных. Блес Паскаль. Истина, личность, достоинство, право. Все это наследие цивилизации. Но взгляните, сколько неуживчивости дарит нам обладание этими продвинутостями. Мы, как сообщество, загоняем себя все больше и больше в тупик. Уверенность каждого в своей правоте, особенности, исключительности, незаменимости и так далее — это коррозийные вещи. И не будь интриги, не берись за дело она, что бы с нами уже сталось? Общество проходит в своем развитии три главные стадии. Первое – корыстолюбие, второе – человеколюбие, третье – законолюбие. В первый период, когда люди знали своих матерей, но не знали своих отцов, господствовало стремление отличить своих от чужих. В итоге была смута. Во второй период тоже была смута, но ее уже порождало соперничество мудрых, ведь они полагали управление людьми на основе приоритета ума, да и сами все время пытались превзойти друг друга. И, наконец, третий период. На этой фазе создаются социальные разграничения, узаконения, запреты, чиновники и, как их глава, государь. Теперь уже и общество другое, и сами люди другие. И этот последний момент надо особенно иметь в виду, ибо в древности все были просты и наивны, поэтому честны. Ныне же люди хитры и поэтому нечестны. Естественно, что управлять, исходя из добродетели, теперь невозможно, и значит, необходимы прежде всего законы и наказания. Шан-ян. Наверное, это так. Прогресс цивилизации влечет развитие личности, осознание людьми себя, и оттого прежняя стадность, скученность, неразличимость и тяготит, и надоедает, и мешает. Другой возле меня, при всей моей привязанности к нему и его нужности мне, определенно мне помеха. Нарастающая плотность заселения и снижение дистантности в сообществе преодолеваются только одним — специальными распасовками как самозащиты, так и расталкивания. Хитрость или взращенная на потаенности, лукавости, вывертности поведения становится ведущим, даже приоритетным признаком в действиях каждого, относительно каждого и относительно всех. Уговоры уже не могут ни на что подействовать, и мощь взывающего слова заменяется на адекватные способы удержания ситуации под контролем. Разумеется, это сила, гнет, узда. Но давайте говорить на чистоту. Одно дело характер индивида, и совсем другое характер народа. Если первый допускает произвольность проявления, то любые ростки второго должны быть исключительно в управляемом и притеснительном удержании. И не будем пугаться явной суровости такого вывода, ибо здесь есть что-то от общей схематики природы. Ведь и плоды на дереве потому и неотпадаемы и наливаемы полезностью и вкусовой питательностью, что привязаны, прикреплены, неотрывны от хранящих и кормящих их ветвей. Однако вот что еще надо бы заметить. Фаза законов сильно прессует личность, и даже странно, что люди не создали этому ничего смягчающего. В итоге, сдавите пальцами только что вынутую из вишни косточку, она полетит и куда попадет — неведомо. Вот так общество и расплачивается за свое усилие взять нас в ежовые рукавицы. Оно-то берет. Да только и мы боремся. Война против всех прекращается. Начинается мир всех против мира всех. Задача философии состоит в том, чтобы стать, насколько это возможно, средством решения социальных конфликтов. Джон Дьюи. Философия — это слишком интеллигентно, уныло и скучно. Причем философия, как любая идеологема, становится материально реальной лишь когда овладевает массами, то есть на все про все требуется известное время. Другое дело — индивидуальные средства борьбы и решения своих проблем. Мобильно, посильно, очень конкретно и сразу. Вот эти достоинства и преимущества интриги делают ее пока и привлекательной, и незаменимой. В поисках счастья нет ничего желательного, ничего идеального. Напротив, это было бы духовным падением человека, понижением его существа, ибо не для счастья рожден человек, и не к счастью должен он стремиться. Булгаков. Общественная поступь действительно и практически, и теоретически настаивает на элиминации личного благополучия. Как солнце не светит лучом в одну точку, что бы тогда осталось на земле, а равномерно по всей поверхности нашего земного пристанища, так и то, что у людей есть, не должно собой опечаливать других. Почему это я своей рукой не могу брать то, что вы берете вашими руками? И когда на меня падает доставшийся мне свет, то зачем мне ваша на него тень? Родитель за все это, верный нам и неугомонный, интрига. Один мудрец сказал: «Дивлюсь я, что люди, на словах ненавидящие дурные дела, в действительности тратят все силы на то, чтобы совершать их. Превознося добродетели, люди бегут от них, как от чумы. Почему же то, что на словах ненавистно, в действительности желанно, а то, что на словах желанно, в действительности ненавистно?» Это интересное и очень правильное подмечание. Мы действительно любим совершать то, что сами же и осуждаем. Это значит, что мы камуфлируем свой истинный настрой намерений. Столкновение, борьба, одоление чужого сопротивления, издавание победного клича – вот наша суть и наша натура. Но общество не дает нам быть самими собой, а в то же время отнимает что-то у нас или перераспределяет нравящееся нам отнюдь не в нашем направлении. Ну что ж, то, что нельзя явно, мы станем делать тайно. Метод проверенный и еще ни разу не подвел. Это интрига. Все добродетели теряются в расчете, как реки в море. Франсуа Ларош-Фуко. Да, и вряд ли тут какое другое междометье скажешь. Чем достовернее наше представление о себе, тем меньше укоров и претензий в адрес интриги хочется выразить. Человек не свободен ни одну минуту своей жизни. Поль Гольбах. В мире царит несправедливость. Он же. Недостаточно быть богатым, чтобы быть счастливым. Надо еще уметь пользоваться богатством. Он же. Это бесконечно важный нюанс. Общество, развиваясь, приобрело черты, с которыми в полной мере не в состоянии справиться. Вот стихия взаимодействия людей друг с другом и наводит сама порядок, или хотя бы похожесть на него, там, где все далеко от дружелюбия и общности. Умело быть богатым — это понимать, что твое богатство принадлежит не только тебе, и похоже, что только отнимательная интрига и способна объяснить, втолковать такое в полной мере. Дураков всегда удивляет, что одаренный человек способен блюсти свой интерес. Люк Вовинарк. Вот она, серьезнейшая беда цивилизации. Раскол общества на дураков, одаренных, умных. И что интересно, чем красивее цветок, тем он нежнее и недолговечнее, тоже одаренные. Они способны при всей своей творческой необычности быть житейские крайне недальновидными и примитивными. Все это на фоне гонора и амбиций. Конечно же, другие, более приспособленные, тому удивляются и не понимают, как можно так нелепо и беспечно растрачивать свою жизнь. Глупец может позволить себе удивляться, потому что он тоже одарен, хотя этим никогда открыто и столь назойливо не кичится. Он умеет, любит, хочет, способен вписываться в узор обстоятельств, ассимилироваться в них, использовать для себя и в своих целях. Талантливость в интриге, то есть умораскладочной, тактической и стратегической приспособительности, крайне ценный дар, необходимый каждому из нас как здоровье. Но педанты ума, всякого рода разумники и профи, не хотят видеть, что помимо жизни яркой, на свету, публичной, есть еще и жизнь пригашенная, не на виду, в тени. Они напрочь забывают про тот факт, что все живое прибавляет не в активности, а в покое, незаметности, тиши, ведь деревья идут в рост только ночью. Не иметь ни одного достоинства так же невозможно, как не иметь ни одного недостатка. Люк Вовинарк. Ну и как же быть? Кто-то же должен их исправлять. Все пекутся о своих положительных чертах, забывая, что, согласно закону коромысла, тут же идет отягощение негативным. Интрига, она что-то вроде общественного санитара, культурирует среду там, где все пущено на самотек. За отрицательные черты и качества, за любую свою нехорошесть в обществе приходится расплачиваться. Если у тебя больше, чем у другого, если ты выпендрежнее или заносчивее, если благополучнее и счастливее, удачливее и безмятежнее, то это сразу же влечет чужое внимание, притягивает взор и интерес, настраивает на принацеливание и на планы отнятия. Никогда не было только богатых и бедных, привилегированных и изгоев. Всегда был еще и третий, наряду с ними, компонент интриги. То есть люди, посвятившие себя стиранию резкости этих полярных граней. Интрига есть и нужна, потому что она — это мы в иной ипостаси. Мы, каждый, когда осознанно, а когда по наитию обращаемся к ней, берем на вооружение, чтобы то, что мы хотим, было, а то, чего мы не хотим, не было. И кто этому помешает? Никто. Ибо такое бы означало перестать людям быть людьми. Кому по силам избавить нас от зариться на чужое? Хотеть невозможное и прокладывать свою дорогу, невзирая ни на что. Этих трех моментов достаточно, чтобы любое общество, поначалу самое морально стерильное, через какое-то время закономерно и неизбежно принимало тот вид и те черты, которыми характеризуется нынешняя жизнь на всей Земле. Истину можно найти только в запрещенных книгах, в остальных лгут. Клод Гильвеций. Попробуй в такой среде вырасти и выжить. И чтобы, борясь за себя и за свое право своей борьбы, не очерстветь окончательно сердцем и не растерять напрочь хотя бы крохи, кое-как еще сохраняющейся интеллигенции, есть только один путь, кстати, незаконный и неразрешенный. Тут пока дело до отцов-законодателей то ли к счастью, то ли к сожалению не дошло, а стихийный и, как у флебустьеров, на удачу. Интрига. Пусть делают, что хотят. Пусть создают систему лучше, чем Платон в государстве. Томас Мор в утопии и Кампанелла в городе солнца и так далее. Все эти прекрасные идеи окажутся ограниченными и полными недостатков, как только их захотят применить на практике. Человеческие страсти, порождающие друг друга с поразительным разнообразием, сразу бы разрушили надежды, возлагаемые на эти прекрасные системы. Пьер Бейль. Итак, нам называется причина общественных коллизий и бед — человеческий фактор. Любопытно то, что справиться с этим фактором может только сам человек, не государственные институты и законодательства, а каждый из нас, и не сегодня, и не завтра, но и не никогда. И пока есть этот диапазон, будет жить интрига, ибо она делает так, чтобы не было и не могло не быть того, без чего она бы стала не нужна. Однако она же заботится и о том, чтобы ей работы было как можно меньше. Человек рожден не для себя, но для других. Цицерон. Мальбранш. Лейбниц. Именно так. А кто об этом вдруг или почему-то забывает, тому интриги тех, кто вокруг него, так или иначе намекающе напоминают а задачи помнить. Редко бывает, чтобы люди жили по руководству разума. Напротив, все у них сложилось таким образом, что они бывают большей частью ненавистны и тягостны друг для друга. Бенедикт Спиноза. Вы понимаете, о чем идет речь? А теперь скажите, какая организация в государстве, любом, берется развязать этот узел? Верно, никакая. Так откуда взяться претензии к интриге, если она ведет все свои дела на ничейной, все еще ничейной, территории? Интрига – это способ заявить свой голос, протест, несогласие, боль, нужду. Это, наконец, там, где тебя и слушать-то никто не хочет, да и видеть тоже совсем не рвется. Интригой мы вклиниваемся в чужую силу или подтачиваем ее. Интригой же мы возводим оборонительные сооружения вокруг своих границ. Интригой мы делаем себя невидимее, а других, напротив, заметнее. Интригой мы дискоординируем чужую жизнь и надеемся улучшить свою. Интрига также часто используется для создания искусственных обстоятельств, чтобы сделать естественную среду более подходимой под нас. Большие заслуги и большой ум – опасное оружие. Лучше быть изворотливым и низким. Испанский кардинал Диего Эспиноза 1502 и 1572 годы жизни, попавший в немилость при Филиппе II, отличался от кардинала Хименеса и потому умер в опале, а принц Рии Гомес де Сильва Эболи умер в 1573 году. Испанский политик, советник Филиппа II, точно был посредственным человеком, но умер фаворитом. Клод Гильвеций. Есть мир общения, среда необходимых контактов людей друг с другом, живущих рядом, соседствующих, состыкующихся по работе, делам, заботам, а есть мир коммуникалистики. Здесь общение ведется не вслепую, на авось или как придется, напротив, включается опыт, знание, разумение, даже исследование и экспериментирование. Коммуникалистика запрещает бездумное вбрасывание нас в сообщество. Она говорит: прикинь, что и как, подготовь себя, настрой других. Если знаешь свои недостатки и острые углы, сгладь их, отполируй, смягчи, выпеченность чуть-чуть сожми, старайся идти в ногу, не грохочи своим «я», чтобы слушающие тебя не оглохли, не утомились, не отвратились. Интрига. Друг, соратник, партнер любого действующего человека. Если он и в деле намерен преуспеть, и жизни лишиться не собирается. Она — проводник наших желаний, верный, умелый, исполнительный, надежный. Заметьте, не поводырь и не глашатай, а проводник. Последний ведет по тайным тропам, не на виду, незаметно, зато наверняка. Коммуникалистика — утверждает понимание интриги как средство безопасного решения своих, пусть и нечестных, и нечистых, только кто знает, что чисто, что нечисто, проблем. Сама же интрига показывает и свою жизненность. Тысячелетия прошли, а она как была, так и по сегодня есть, и практичность. То, что не сделают сами по себе ни меч, ни сила, ни язык, ни ум, они сделают легко, играючи и результативно, если вовлечь эти факторы в паутину марионеточных действий, в тонкую игру дальноприцельного умысла. Отчего же так? Порицаемая и одиозная низость и изворотливость могут, в отличие от порядочности и правдивости, искренности, дать человеку пропуск на самый верх социального Олимпа. Да, все более чем просто. Мы в погоне за приобретениями позабыли, что помимо этих, безусловно, важных усилий, надо еще крепко держаться за жизнь. Ту, что одна и которая так стремительно и недолго. Ремесла, культура, наука — вот наши фетиши. А еще ведь, ну как это можно отбросить, отодвинуть, не помнить, нужны талисманы и обереги. Ими, увы, никто никого не одаривает. В мир этот мы вбрасываемся страстью родителей, и далее уже плыви по бурным волнам ситуации сам, на свой страх и риск. Вот воля к самосохранению и движет нашей пластичностью, чтобы так вписаться в повороты жизни, дабы не разбить вдребезги и без того хрупкий экипаж своей судьбы. Как мы это делаем? Разумеется, как придется. Естественно, необученно. Интуитивно мы прибегаем к самому простому, немедленному по эффективности, к тому, что доступно, податливо и само так и просится в руки. Кто нас осудит? Ведь осуждать значит противостоять. А когда противостоят, то уже само собой имманентно припадают на интригу в тезисах, посылах, доказательствах. Интрига в аргументах – тоже далеко не хилое средство. Интрига на сегодняшний день – это то, что и хотел бы не делать, да не можешь не хотеть. Какой результат имели до сих пор самые прекрасные предписания этики? Они исправили несколько отдельных лиц от недостатков, в которых они, быть может, себя упрекали, но в нравах наций они не произвели никакого изменения. Клод Гильвеций. Надо брать людей такими, какие они есть. Раздражаться следствиями их себелюбия значит жаловаться на весенние бури, летнюю жару, осенние дожди, зимнюю стужу. Клод Гильвеций. Мир этот глуп и зол, увы. Вольтер. Тот, кто призывает к добру, не должен рассчитывать на то, что люди расчистят его путь от валунов. Он обязан кротко принять свою судьбу даже тогда, когда кто-нибудь положит на его пути лишние валуны. Альберт Швейцер. Странное, согласитесь, заявление. Если это итог всего того, что люди делали на протяжении последних десятков и десятков столетий, то позитивное обозрение общественных перспектив вряд ли возможно, но это открытое и честное заявление. Тогда сразу же встает вопрос, а как же жить в таком, ой, как недружелюбном сообществе? Не стану скрывать, самоличным, каждым, приведением порядка дел вокруг него в надлежащее состояние. И уж извините, граждане, если критерием правильности и допустимости этих гармонизирующих действий будет некое «я», то есть субъективный момент и пристрастное мнение, там, где все не хотят ни о чем думать и безопасить себя от разгула индивидных желаний, там каждый начинает думать о том, как вывести свои хотения из-под какого бы то ни было контроля всех. В связи с чем жизнь людей и переходит в плоскость, которая и дает предмет такой дисциплине, как интригология. В обществе мы часто имеем успех благодаря нашим недостаткам, а не нашим достоинствам. Франсуа Ларош-Фуко. Что такое наша жизнь? Долина плача, наполненная скорбью, постоянным убийством, войной, борьбой и раздором. Миром правят четыре сына дьявола — гордость, зависть, жадность, гнев. Яков Бёме. Если это не приговор обществу, тогда скажите, что? Тысячи лет живем вместе и тысячи лет мучаемся этой совместностью. Не ищите подлецов. Подлости совершают хорошие люди. Александр Вампилов. По природе люди совершенно неравны. Тем не менее, объединились в общество, и в итоге вышла несуразица, равенство прав и претензий при неравенстве умений и возможностей для них. Артур Шопенгауэр.